Вереница. При участии вереницы. Внутриутробный период жизни человека всегда был для меня одной из главных непостижимых загадок бытия. В какой момент зарождается сознание? Как этот момент определить? Что представляют из себя первые мысли? Женщина воистину главное чудо Вселенной. И любые попытки разума оставить что-то миру после себя — лишь культ карга, наивное подражание главному таинству жизни. Рождаясь, мы покидаем уютный мир, где нет ни вопросов, ни ответов, мир, не требующий принятия решений и несения ответственности за них, мир без слов, ведь слова нужны для связи с другими. А никаких других еще нет, они ждут нас там, снаружи, на выходе в город.